Архил. Книга 4. Глава 1. «Подойди ко мне», — приказал Сергей, вытянув руку в направлении мстителя. Тот приблизился. На почти сформированном человеческом лице проглядывала кривая улыбка. «Куда ты дел амулет?» Не меняя холодного тона, поинтересовался Сергей. «Он стал частью меня», — ответил мститель. «Я поглотил его, и он дал мне силу и возможность пить жизни твоих врагов. Сделай меня живым». «Сделаю. Подойди ближе», — последовал новый приказ. «А вы отойдите назад», — добавил он Гришаеву с вампиром. Облако праха, пытающееся сохранить человеческую форму, приблизилось к нему. Рука Сергея погрузилась в него по запястье. «Верни мне жизнь, хозяин». «Нет», — коротко ответил он. В тот же момент силовые плети окружили призрака, не давая ему сбежать. Сергей начал тянуть силу из мстителя на полную мощность. В последний момент тот даже попытался накрыть собой Сергея, видимо, надеясь его поглотить. Только это оказалось последним, что он успел сделать. Черный прах небольшой горкой осел возле Сергея. Он покопался в нем ногой, но ничего напоминающего амулет не нашел. «Я думал, он тебя сожрет», — сказал Гришаев, когда Сергей подошел к нему с вампиром. Выглядело это со стороны жутко. «Что все-таки произошло? Пусть бы немцев дальше убивал. Зачем ты его уничтожил?» «Эх, Федя, Федя, вот вроде умный мужик, а иногда, как ляпнешь», — со вздохом ответил ему Сергей. «Этот мститель уже столько делов натворил, что придется все планы и стратегии менять. Он всю ставку Гитлера грохнул вместе с самим Гитлером. Это сейчас такой писец начнется». Сергей помотал головой, как бы отгоняя приближающиеся проблемы. «Я слышал, это же хорошо. Значит, войне конец», — радостно заявил Гришаев. «Давно пора его было убить. Я же говорю, дурак ты еще». Сергей огляделся вокруг. «Пошли к нашим. Они до сих пор эвакуацию не закончили. Помощь им не помешает. Людей подлечить надо, к тому же, у вас с лечением проблем вроде раньше не было», — заметил Гришаев. «Тут не столько тело лечить требуется, сколько душу. Им многое пришлось в плену вынести. Поэтому я отдал приказ совсем сошедших с ума оставить в бункере. Я вряд ли смогу им помочь, а хлопот они нам доставят очень много». Вампиры продолжали доставать бывших узников. Часть из них лежала без сознания отдельной кучкой. Остальные стояли плотной толпой на краю низинки, настороженно глядя, или в лес, который их окружал, или на дыру, пробитую Сергеем. Вампиры ее расширили и одного за другим вытаскивали людей. Бывшие заключенные были одеты в лохмотья, оставшиеся от формы или одежды. Почти все были босиком и переступали окоченевшими ногами по мокрой земле. «С этими, что?» — кивнул Сергей на лежащих. «Пытались сбежать», — пояснил один из вампиров. «Внизу смирно себя вели, а оказавшись наверху, ломанулись в лес. Пришлось успокаивать». «Много еще?» — показал Сергей на дыру. «С полчаса провозимся». «Хорошо. Скажи, пусть достанут всю обувь и все тряпье, которые смогут найти. Людям на ноги надо что-то соорудить, иначе далеко не уйдем». Сергей подошел к лежащим узникам, положил руку на голову одного из мужиков и погрузился в его ментальную сферу. Некоторые шары были ярко-красные или в них мелькали всполохи. Небольшим усилием он загасил всполохи в шарах, отвечающих за инстинкты, эмоции и социальное поведение, а шары, отвечающие за память и эмоции, не просто затушил, а как бы заморозил. Времени для глубокого лечения не было, поэтому пришлось бить по площадям. Сергей постарался унять конфликт, вызванный воспитанием, вдолбленным на уровень инстинкта, с реальностью, в которой силой заставляли есть других людей. Приглушив эмоции и память о недавних событиях, он достигал этой цели. Возможно, у него будет время позже вылечить их психику, или этим займутся психиатры, подготовленные по методикам следующего тысячелетия. «Будете его», — распорядился Сергей. «Где я?» Мужик открыл глаза и равнодушно огляделся. «Свои. Мы в глубоком тылу немцев. Вести себя тихо, слушаться команд, как понял боец». «Вас понял, товарищ командир», — ровно ответил тот, все еще лежа на спине. «Иди к остальным». Сергей занялся следующим, а мужик плавно поднялся и пошел к общей массе бывших узников. Всего пролеченных на скорую руку оказалось 18 человек. Поведение их резко отличалось от поведения остальных солдат. Хотя Сергей не отключал эмоций полностью, а только приглушил их, манерой держаться они походили на роботов. Беспрекословно выполняли все приказы, но не более того. Казалось, им даже лишний раз шевельнуться нет необходимости. В отличие от обычных людей, которые не могли спокойно стоять, только один раз он заметил улыбку на лице одного из замороженных. Когда из бункера извлекли последнего пленного, к Сергею подошел вампир и доложил: «Командир, всех, кого можно, достали. Больше 20 человек пришлось судить». Он замялся: «Там вообще мрак, мы их просто убили. Это даже для нас слишком». «Хорошо, вы все правильно сделали». Сергей не повышал голоса, но знал, что его слышат все вампиры. «Сейчас уходим отсюда как можно дальше. Нам надо одеть людей и накормить. Разведки искать ближайшие населенные пункты, глушить в нем всех». «Сергей, куда будем выходить?» — спросил Гришаев. «К Ла-Маншу. Мы, что так на уши всех поставим, а до Ла-Манша идти ближе. Думаешь, нам дадут переправиться?» — с сомнением произнес особист. «Ну, мы же не просто будем идти», — усмехнулся Сергей. «Они нам даже судно предоставят, чтобы мы быстрее убрались от них. Если только так, выдвигаемся». Разнеслась над лесом команда: «Идем на запад». Буквально через 5 километров вышли к первому населенному пункту. Городок спал. Люди лежали прямо там, где их застал удар разведчиков. «Заходим и осматриваемся. Всех спящих занести в теплые помещения. Никого не убивать. Брать только одежду, продукты и оружие», — прокричал Сергей. «На все про все у вас 20 минут. Собираемся в том конце деревни». Сергей махнул в сторону севера. «За убийство спящих немцев наказание – смерть, без суда и следствия». И уже тише добавил для вампиров: «Ребята, проследите, потом укажете мне на непослушавшихся». Сам Сергей, не спеша, пошел к точке сбора. Его нисколько не удивило, что первыми подошли те самые замороженные. Скоро стали подтягиваться остальные. По истечении установленного срока Сергей приказал вампирам: «Всех, кто решил спрятаться, тащите сюда». За короткое время они вытащили всех дезертиров. Их набралось всего 4, или целых 4. «Назовете свое преступление?» — негромко спросил Сергей, но в стоящей вокруг тишине его услышали все. Четверка не издала ни звука. Здоровые мужики смотрели в землю и молчали. «Дезертирство. Дезертирство на территории врага – это предательство», — озвучил их вину Сергей. В стоящей над деревней тишине не было слышно никакого свиста от силовых плетей. Просто на землю завалились 4 дергающихся тела. После их падения, головы, как мячики, раскатились в разные стороны. «Кто из вас нарушил приказ?» — развернулся Сергей лицом к толпе. Вперед протолкался крепкий парень с мешком через плечо и в блестящих, явно офицерских сапогах. Он смело смотрел Сергею в лицо. «Это все?» — Сергей оглядел людей, перевел взгляд на вампира, стоящего сбоку. Тот кивнул. «Почему?» — посмотрел он опять в лицо парня. «Я узнал его», — с вызовом и сдерживаемой дрожью в голосе ответил тот. «Это он меня, брата, заставлял есть». Под конец его речь перешла в рык. «Уроды!» — вырвалось у Сергея. «Подойди ко мне». Парень уронил мешок на землю и, выпрямившись с гордо поднятой головой, подошел к Сергею. «Не нервничай», — успокоил его тот. «Просто расслабься и закрой глаза». Сергей взял парня двумя руками за голову и погрузил в сон, удерживая тело в вертикальном положении. Загасив все наряженные участки мозга, он разбудил его и убрал руки. Парень переступил с ноги на ногу и опять посмотрел на Сергея. «Теперь легче», — выдохнул он. «Но я все равно буду их убивать». «Правильно говорил наш политрук. Увидел фашиста — убей. Оглянись. Видишь этих людей? У тебя есть выбор: гордо умереть, убив одного сонного фашиста, или выйти к своим и убивать врагов десятками. Что ты выбираешь?» «Я их буду убивать всегда». Солнце клонилось к горизонту. Сергей глянул на него, потом перевел взгляд на парня, который стал фанатиком. Как ни блокируя эмоции подобным людям, это ничего не меняло. Такие фанатики жили только ради мести. Больше их ничего не интересовало. Идя к своей цели, они не щадили никого вокруг, ни чужих, ни своих. «Ты сделал свой выбор, я сделал свой», — спокойно произнес Сергей. Ноги парня подогнулись, и он мешком упал на землю. Его голова покатилась дальше. «Зачем?» — прошептал Гришаев, но Сергей его услышал. «Он нарушил приказ в боевой обстановке». «Громко, чтобы все слышали», — сказал Сергей. «Я дал ему шанс, но он им не воспользовался. Приговор приведен в исполнение. Разговор окончен. Больше поблажек не будет. У нас просто нет времени на разъяснительные беседы. Хоть одного, но подчиняющегося приказам я доведу. Гришаев, командуй. Не люблю я глотку рвать». Дальше он говорил, глядя на особиста. «Строй людей. Сейчас идем дальше». На выходе из деревни остановлена колонна немецких солдат. Кому не хватило одежды и оружия, пусть подберут себе необходимое. Следующий привал с наступлением полной темноты. Есть придется на ходу. пусть делится друг с другом. На ночь остановились в следующей деревне. Усыпленных жителей снесли в несколько теплых домов. Перед тем, как дать команду отбой, Сергей собрал всех на центральной площади и проличил. Охрану несли вампиры. Для большего спокойствия он повесил над деревней несколько плетений отвода глаз. Немцы, оживившиеся с наступлением ночи, начали накапливаться возле границы куполов. После того, как вампиры выкинули сначала потерявшего сознание водителя, который решил проехать с разгона, а следом, как игрушечная, вылетела его машина, попытки проскочить под купол прекратились. Сергей в сопровождении вампиров притащил самого высокопоставленного немца, который попался ему на глаза. Его усадили на стул и привели в чувство. Пока тот приходил в себя, Сергей неуловимым движением вытащил у него документы из нагрудного кармана. «Итак, Герр Беккер, я вас слушаю», — обратился к нему Сергей, быстро просмотрев бумаги. «Кто вы такие?» Немец медленно приходил в себя. «Видимо, те самые диверсанты, которых вас отправили ловить», — усмехнулся Сергей. «Говорите, и не стоит хвататься за пистолет. Во-первых, вы не успеете, а во-вторых, против меня и моих людей он бесполезен». «А что говорить?» – удивился Беккер. «Вы сами все сказали». «Ну почему же все? Мне еще интересна точная формулировка приказа. Какие силы задействованы? Насколько широк район поисков? Я не могу сообщить вам эту информацию», – уперся немец. «Жаль. Придется посчитать по трупам ваших солдат», – с сожалением сказал Сергей, усаживаясь на стул напротив. «Какой приказ вам хоть озвучили?» «Примерное местонахождение диверсионной группы. Ориентировочная численность. Приказано задержать или уничтожить». Поборовшись немного с собой, выдал немец, понимая, что ничего секретного в этой информации нет. «А что мы натворили, вам не сказали», – развеселился Сергей. «Ваше нахождение на территории Рейха – достаточный повод. Значит, про смерть Гитлера и других военачальников вам не сообщили?» «Вижу, что нет. Но хочу вас уверить, что это не мы. Мы мимо проходили, как бы глупо это ни звучало», – улыбнулся Сергей. «Если вы говорите правду, то кто тогда убил фюрера и других? Можно сказать, что он покончил самоубийством. Нечего было заигрывать с потусторонними силами. Вам очень повезло, что мы вовремя подоспели. Если бы я не вмешался, то в Германии к лету не осталось бы ни одного человека, а потом пришла бы очередь остальной Европы. Потусторонние твари, когда наберут силу, очень сложно уничтожаются. Я не верю в эту чушь», — внезапно оживился немец. «Зачем вы пытаетесь меня убедить в том, чего не может быть на свете в принципе? Да на здоровье. Не верьте дальше. Только объясните заодно, почему ваши люди в деревню зайти не могут. Что вы хотите?» — сдулся немец. «Свободный проход до Ла-Манша и судно, которое нас перевезет через пролив. И учтите, нас почти 300 человек. Так что ваша сотня солдат по периметру деревни сможет только героически умереть». Сергей замолчал, разглядывая немца. «Вы все равно не уйдете далеко». «Резонно, как ему показалось», — заметил Беккер. «В основном это люди, которых мы освободили из плена». Словно не замечая ответной реплики, продолжил Сергей. «Представляете, их приносили в жертву той твари, что убило вашего обожаемого фюрера. И знаешь, что я тебе скажу, они в отличной физической форме, вы о них заботились», — с издевкой произнес он. «Хорошо кормили, мясом своих товарищей, их почти 300, или мне дают проход, или я делаю каждому защиту и выпускаю их с приказом убивать все, что движется. Представляешь, как они вас любят», — глядя в глаза немцу, закончил он. «Это неправда», — возразил Беккер. «Ты решения не принимаешь. Ты просто передашь мои слова своему начальству. Я никого убеждать не собираюсь. Утром мы выходим», — резко закончил разговор Сергей. «Проводите его за купол», — сказал он вампирам. Прямо перед немцем появился один из них, одетый в броню с ног до головы, и жестом показал на выход. «Иди, иди, ничего они тебе не сделают, если сам не нарвешься», — поторопил немца Сергей. Наконец, у него появилось время поговорить спокойно с Москвой, но сначала он связался с Кроном. «Ты на фронте?» «Да, командир. Воюем потихоньку», — ответил вампир. «Можете перестать сильно сдерживаться. Один из мстителей вышел из-под контроля и грохнул Гитлера вместе с остальными шишками из военного руководства. Кто точно погиб, не скажу», — произнес Сергей. «Сейчас у них начнется внутренняя грызня за власть. Армия осталась без стратегического командования. Используйте это время. По площадям не бейте, но всю тяжелую технику выводите из строя любым удобным способом. Я постараюсь убедить Верховного в увеличении интенсивности наступления, но хрен их знает, что из этого получится. Понял, командир, ответил довольный Крон. Обрадую клан. Засиделись уже с этой войной. Сергей прервал связь и достал другой амулет. Лаврентий Павлович, не спите, как только начало светать, разговаривающего по амулету Сергея отвлек вампир из охраны внешнего периметра. Переговорщики. Целый генерал явился, сообщил он. Ну пойдем, пообщаемся. Поднялся со стула, завершивший разговор Сергей. Генерал горно-стрелковых войск ждал у границы купола, под лучами прожекторов, установленных на автомобилях позади него. Слушаю тебя. Хлопнул Сергей немца по плечу, выйдя из скрыта со стороны прожекторов. Пришлось генералу самому разворачиваться под слепящие лучи, чтобы увидеть собеседника. Итак, повторил Сергей, немец махнул рукой в сторону прожекторов, и они погасли. Проморгавшись, он сначала осмотрел Сергея, стоящего напротив него. Тот был одет в простой камуфляж, и оружия при себе не имел. Генерал осмотрелся вокруг и никого больше не заметил. Потянулся к пистолету и замер, почувствовав острие у горла. «Слушай, генерал, не знаю, как там тебя, да и знать не хочу. Ты нарушил условия переговоров, которые подразумеваются при использовании белого флага. У тебя час, чтобы прислать другого вменяемого переговорщика, или мы пройдем через вас», — выдвинул ультиматум Сергей. «Перевяжите генерала», — добавил он громче для немецких солдат. «Зачем?» — только и смог выдавить переговорщик из себя, опасаясь острого предмета у горла. Чтобы кровью не истек, Сергей мгновенно выхваченным кинжалом обрезал у генерала оба уха. «А это мне, на память», — улыбнулся он, еще ничего не понявшему немцу, убирая уши в карман. «Зачем вы это сделали?» — набросился на него Гришаев, когда Сергей вернулся под купол. «Неужели нельзя было без этого обойтись? Что за варварство? Ты не поверишь, как улучшаются переговоры, если переговорщики видят перед глазами украшения из ушей предыдущего вероломного коллеги», — улыбаясь, ответил Сергей. «Ты свихнулся», — прошипел особист. «Нет, конечно», — Сергей посмотрел на Гришаева невинным взглядом. «Есть веревочка, мне ожерелье надо сделать». Глава 2. Лаврентий Павлович собирался передохнуть пару часов. Благодаря живой воде, можно было совсем не спать, проверено неоднократно, но Сергей рекомендовал хотя бы немного времени на сон все же уделять. Поэтому товарищи в высшем руководстве страны старались придерживаться этой рекомендации, если была возможность. Неожиданно пошел вызов от амулета прямой связи с Сергеем. «Черта помянешь», — выругался Берия. Не любил он эту связь, так как мозг, привыкший решать множество задач одновременно, никак не мог переключиться только на одну. Поэтому собеседник часто слышал по мысли связи то, что ему знать не полагалось. Но Берия понимал, что Сергей прекрасно осведомлен об этой неприязни, и не будет вызывать его без веской причины. «Слушаю», — подумал Берия, сжимая в кулаке амулет и тем самым активируя его. «Лаврентий Павлович», — уточнил собеседник, как будто не знал, что по мысли связи всегда понимаешь, с кем говоришь. «Не спите?» «Естественно, нет», — начал раздражаться Берия. «У нас тут проблема образовалась». «Какая у вас может быть проблема, которую вы не можете решить?» — удивился Берия. «Вы же в немецком тылу, если я не ошибаюсь. Проблема не у меня, а именно у нас, у СССР и руководства страны. Дело в том, что товарищ фюрер доигрался, и его вместе со всей главной ставкой убила потусторонняя тварь». «Не ерничайте, товарищ Сергей», — отреагировал на товарища фюрера Берия. «Это точная информация, точнее некуда. Узнал у самой сущности перед ее смертью. Мне подобные создания врать не могут по определению». «Интересная информация», — сразу переключился на деловой тон Берия. «В чем вы видите проблему для нас? Страна и войска остались без стратегического управления. Действуют ранее отданные приказы и планы. Пока идет дележка власти в Берлине, желательно насесть на немецкие войска по всей линии фронта и хотя бы неделю давить, что есть мочи. Но я бы рекомендовал рассчитывать на две. Вряд ли период безвластия продлится дольше. Без реагирования на стратегическом уровне есть очень хороший шанс врезать так, что немцы придут к нам с мирными переговорами как проигравшие, а не равные. Согласитесь, это того стоит. А если не сможем врезать, если немцы выстоят, а мы в это время истощим все резервы, что тогда? Встанете в глухую оборону, — хмыкнул Сергей. Почему вы думаете, что немцы предложат переговоры, они продолжат войну. В моей истории среди немецкого командования было много высших и средних офицеров, которые были против политики Гитлера. Что же они не восстали против него? Резонно заметил Берия. Немецкий менталитет. Кто смог, тот ушел в отставку. Остальные исполняли приказы, хотя и были с ними не согласны. Пресловутый немецкий Орднунг. Вы когда вернетесь в Москву? Сменил тему Лаврентий Павлович. Я сейчас бывших пленных доведу до Ла-Манша, переправлю их к англичанам, а там видно будет. Может, в Германии задержусь, посмотреть на местный цирк. Какой цирк? Не понял Лаврентий Павлович. С конями, цирк. Образное выражение такое. Посмотрю, как здесь власть делить будут, пояснил Сергей. К переговорам успею вернуться в любом случае. Вы главное с ними не торопитесь и настаивайте на трехсторонних переговорах. Никаких других стран, кроме нас троих, быть не должно. И это не просто моя прихоть. Можете прочитать или вспомнить историю, чтобы понять, чем заканчиваются такие переговоры, если туда влезают те же англичане. Мне бы пару подлодок в Северном море иметь под рукой не помешало, добавил он под конец, для контроля обстановки. Что у вас за пленные, которых вы ведете через всю Европу, когда такие дела закручиваются, по вашим же словам, обычные пленные? Их в жертву приготовили для гитлеровского артефакта. Не бросать же. Попутно покажу бюргерам и лягушатникам, кто в доме хозяин. Пусть поймут, что безопасность в тылу – вещь очень эфемерная. Из-под выпадперта поспособствую укреплению нашей переговорной позиции. Завис Берия, и на сей раз в его голове было действительно пусто. Постарайтесь успеть к переговорам. С этим вашим подвыпертом долго не возитесь. По поводу лодок я узнаю, пообещал Берия, прерывая связь. Немного подумав, он подошел к телефону и приказал срочно вызвать к нему Судоплатова. Прежде чем идти к Сталину, нужно было проверить информацию по другим каналам. Взгляд Сергея тут же изменился на жесткий. Федя, давай ты не будешь лезть туда, где явно не твой уровень. Буди людей, и пусть перевернут эту деревню вверх дном. Мне нужен алюминий. Как можно больше. Времени у нас очень мало. Немного успокоенный внятным распоряжением, Гришаев принялся за организацию поисков. Скоро бойцы стали приносить различные бытовые предметы. Когда набралась достаточная кучка металла, Сергей сел за создание амулетов динамической защиты. Все, что изготовил, он вручил тем самым 18 бойцам как наиболее послушным и управляемым на данный момент. Амулеты были усиленные и массивные. Играться с накопителями из кристаллов было просто некогда. Эти 18 человек должны были собой прикрывать остальную массу людей совместно с вампирами, при возможном обстреле. Амулеты динамической защиты уже давно оснащались функцией слияния защитного поля между собой. Таким образом, несколько амулетов могли прикрыть значительную площадь. Отведенный немцам час подходил к концу. «У нас гости», — сообщил всем Сергей и посмотрел на вампиров. «Двое со мной, остальным подготовиться к срочному прорыву. Гришаев, командуй. В том случае, когда начнут обстреливать из пушек, быстро уходите на север, там меньше всего немцев. Если не будет обстрела, то ждите моего возвращения». Сергей ушел вскрыто и двинулся по дороге к приближающейся колонне танков. Должно быть, их не воспринимают всерьез, или просто не в курсе его возможностей по причине засекреченности этой информации от широкого круга военных. За четырьмя легкими танками двигались грузовики с орудиями на прицепе. Проскользнув между немцами, плотно перегородившими дорогу бронетранспортерами, Сергей подбежал к приближающейся колонне. Ему давно хотелось проверить, как сработает трамплин применительно к действительно массивным предметам. Первый танк, подброшенный вертикально вверх почти на 20 метров, приземлился на свое же место грудой металлолома, и вряд ли с живым экипажем внутри. Дождавшись, когда сбегут самые умные из остальных танков, Сергей повторно использовал плетение, но уже с вариациями. Следующий танк улетел в лес, растущий по бокам дороги, кувыркаясь в воздухе. Третий перелетел через четвертый и приземлился на орудие, буксируемое грузовиком. В последнем танке Сергей разместил плетение не на дороге, а на уровне башни. При его активации ту просто оторвало. Ради интереса он поместил плетение в носовой части оставшегося корпуса танка, в итоге тот стал похож на очень старый башмак с отвалившейся подошвой. После этого раскурочить пушки было делом недолгим. Разобравшись с техникой, Сергей вернулся под купол. «Пошли ребята отсюда!» – прокричал он бывшим узникам, уже построенным в колонну. «Не хотят они пока разговаривать. «Глушите всех подряд по дороге», — добавил он для вампиров. «Значит, по словам товарища Сергея, Гитлер и вся верховная ставка Германии мертвы?» — еще раз уточнил Иосиф Виссарионович. «Есть ли подтверждение этой информации из других источников? Разрешите, товарищ Сталин, слушаем вас, товарищ Судоплатов. Мои агенты только начали устанавливать подслушивающие устройства в помещениях, интересных для нашей разведки в Германии. По этой причине у нас нет полной картины произошедшего. Из фрагментов разговоров немцев между собой нам известно, что в ставке Гитлера под названием «Орлиное гнездо» произошло ЧП. Охрана внешнего периметра сообщила об уничтожении нескольких постов и отсутствии связи с подземным бункером. Попасть извне в него очень проблематично. Принято решение вскрывать один из запасных выходов. Трудность в том, что там установлены мощные взрывоустойчивые двери, и этих дверей несколько. Вскрытие займет почти сутки. До конца этого срока другой информации вряд ли стоит ожидать. То, что связь с бункером Гитлера потеряна, это достоверная информация. После длительного молчания уточнил Иосиф Виссарионович. Да, товарищ Сталин, подтвердил Судоплатов. Она получена из нескольких источников и по разным каналам. Борис Михайлович, обратился Иосиф Виссарионович к Шапошникову. Как вы смотрите на предложение начать немедленное усиленное наступление на всем протяжении фронта? На всем протяжении наступать просто нецелесообразно, товарищ Сталин, но на отдельных, ключевых участках это можно сделать. Там, где у нас есть достаточные резервы в людях и боеприпасах. Шапошников немного помялся и продолжил. Тем более, что нам не оставили другого выхода, кроме как, согласиться на эту операцию. Что вы имеете в виду, товарищ Шапошников? Напрягся Сталин. 2 часа назад со мной связался товарищ Жуков. Все вампиры одновременно ушли за линию фронта. Через час начали поступать донесения о частых и мощных взрывах в тылу противника. Товарищ Крон, который остался при штабе товарища Жукова, пояснил, что получил приказ от товарища Сергея. Теперь они не будут сдерживаться при уничтожении тяжелой техники и складов боеприпасов. Взрывы это подтверждают. Будет просто глупо не воспользоваться такой ситуацией. Теперь я понимаю товарища Жукова, пробормотал нахмурившийся Сталин. Товарищ Берия, когда вы говорили, он появится в Москве. Товарищ Сергей сказал, что обязательно прибудет к переговорам с Германией о завершении войны. И именно поражение немцев на фронте облегчит ведение предстоящих переговоров. Что-то не похоже на него. Раньше товарищ Сергей просил затягивать эту войну, при этом наращивая нашу мощь и истощая противника. Сейчас он, после странной смерти Гитлера, выступает с прямо противоположным предложением. Иосиф Виссарионович тяжелым взглядом уставился на Берию. «Товарищ Сталин», — вмешался Шапошников. «Я считаю, что товарищ Сергей просто гибко реагирует на изменение обстановки. В Германии лидер может смениться на более адекватного, который, например, перестанет уничтожать людей по национальному признаку на захваченных территориях. Тогда начнется война на захват территории Советского Союза при полной поддержке других стран Запада. Я считаю его решение правильным и своевременным». «Хорошо, я понял вас, Борис Михайлович», — ответил Иосиф Виссарионович, успокаиваясь. «Начинайте планировать операцию и проводите ее там, где будут наименьшие потери. Полномасштабное наступление отложим до поступления точной информации о состоянии дел в Германии». Весь день шли, вперемешку с легким бегом, когда позволяла дорога. По расчетам Сергея, они проскочили как раз между Кобленцем и Бонном. По всей видимости, скорость передвижения отряда была столь высокой, что немцы не успевали организовать на их пути хоть какой-нибудь заслон. Только этим можно объяснить, что они спокойно пересекли Рейн по одному из мостов. По пути разграбили на предмет одежды и продуктов еще 3 городка. Сергей приказал увеличить носимый запас еды, так как вычислить их прямолинейный маршрут труда не составляло. Подкинуть отравленную еду тоже много ума не надо. Благодаря частому лечению на коротких остановках, жалоб на усталость не было, а обильное и ненормированное питание восполняло потраченные силы. Периодически попадающиеся населенные пункты разнообразили монотонное движение. Постепенно остановки становились короче, а бег быстрее. Сергей старался ускорить продвижение отряда как мог. На ночь остановились в небольшой деревушке. Места для всех было мало, так что спали на полу и в коридорах, закутавшись в хозяйские тряпки. «Может, все-таки воспользуемся каким-нибудь транспортом», в который раз предложил Гришаев. Они вдвоем стояли на улице. Сергей контролировал ближайшую округу, а особист вышел подышать свежим воздухом после спертой атмосферы здания. Полсотни мужиков в тесном помещении издают неповторимый аромат. «Воспользуемся, Федя, воспользуемся», — ответил Сергей. «Только когда нам этот транспорт предоставит и обеспечит безопасный проход до нужного нам места, иначе задолбаемся разминировать дорогу и прорывать заслоны. Без техники мы просто обходим такие места. Сомневаюсь, что немцы на это пойдут. У них один день на размышление был. Если завтра ничего не изменится, то начнем действовать по жесткому варианту. Убивать сонное мирное население будем, немцы тоже люди, и у них есть свои преступники. Вот их и станем показательно наказывать. Как-то это все». Гришаев изобразил непонятный жест. «Нормально, Федя, все. Немцы любят порядок, а нам с ними после окончания войны сотрудничать предстоит. Так что не стоит изначально настраивать их против себя, действуя так же, как они. Месть не приводит к добру. Да я не про месть. Боюсь, одних казненных преступников будет недостаточно, чтобы немцы пошли на сотрудничество. А чего будет достаточно, по твоему мнению? Если взять их за горло, тогда они пойдут на переговоры. За горло их возьмут на фронте. Крепко возьмут. Кроме того, они уверены, что это мы грохнули Гитлера. Терпеть у себя в тылу 300 человек, которые пытаются уйти, когда полный раздрай в управлении страны, никто не захочет. К тому же сделать они нам ничего не могут. Пробовали уже. Нас можно расстрелять из гаубиц или разбомбить с воздуха. Пусть пробуют. Это будет даже интересно», — задумчиво проговорил Сергей. «Надеетесь на амулеты? Так, они есть не у всех. Федя, я могу закрыть мощным куполом всю деревню, еще и окраины прихвачу. Не беспокоит меня бомбардировка и обстрел. Тем более, вокруг нас куча их собственных граждан. Я шаг навстречу сделал. Показал, что готов к адекватным переговорам. Всего лишь вопрос времени, когда они это поймут. Сейчас у них сломалась вертикаль командования. Если она хоть частично восстановится, то действия немцев станут более адекватными. Очень показательный шаг – обрезать уши генералу. Особенно в плане вашей адекватности», – съязвил Гришаев, выделив слово «вашей». «Их проблемы», – пожал плечами Сергей. «У нас по пути несколько крупных городов будет. Можем пройти сквозь них. Им очень не понравится, когда встанут колом промышленные центры. Через 2 часа людей разбудили, построили в колонну и в сопровождении вампиров и бойцов, оснащенных амулетами, двинулись дальше. Чтобы не переломать ноги в темноте, Сергей подвесил яркий светляк над началом колонны. Пройдя всего несколько километров по дороге, пришлось свернуть в лес. Путь впереди оказался заминирован фугасами, которые легко обнаружили вампиры по запаху. Обойдя опасную зону, колонна снова вышла на дорогу. До самого рассвета их больше никто не беспокоил. Следующая встреченная деревня оказалась пуста. На центральной площади были сложены продукты и стояли фляги с водой. Продукты и вода во флягах могут быть отравлены. Советую не трогать. Громко, чтобы его все слышали, сказал Сергей. Это не приказ, это проверка на идиотизм. Отравившихся я лечить не буду. Народ приглушенно рассмеялся. Бывшие узники вообще вели себя очень тихо. Скорее всего, в плену их часто наказывали за малейший шум, и это вошло у них в привычку. Рассвет застал их недалеко от города Дюрин. Командир, там снова переговорщики. На этот раз их 2. Офицер и солдат с белым флагом. Оба без оружия, сообщил один из вампиров, осуществлявших дальнюю разведку. Планов заходить в этот город у Сергея не было. Они и так отклонились от намеченного маршрута, огибая Орденские горы. Там возможность маневра была существенно ограничена в случае столкновения с немцами. «Ну, пойдем, послушаем», — решил Сергей. «Гришаев, вставайте на привал и организуй периметр». Вместе с сопровождающими вампирами он двинулся к месту встречи. Посередине дороги от обочины к обочине вышагивал немецкий офицер. Недалеко от него находился солдат, держащий белый флаг. Оружия видно не было. Видимо, офицер устал просто ждать, поэтому мерно ходил туда-сюда. Глава 3. «Давно стоите?» Сергей вышел из скрыта прямо перед немцем. «Уже час вас жду», — быстро глянул тот на наручные часы. «Я вас слушаю. Я почему-то думал, что это вы будете ставить нам условия», — возразил немец. «Вы ошиблись. Итак, что вы знаете про смерть Адольфа Гитлера?» «Знаю, что мертв, так же как и представители главной ставки. Не все, многие, кому не пришлось присутствовать на этом совещании, остались живы. А кто вы, собственно, такой, и от чьего имени ведете переговоры?» — решил уточнить Сергей. «Я генерал-майор Хиннинг фон Тресков. представился немец. «Меня выдвинули на роль переговорщика по простой причине. Я недавно прилетел с Восточного фронта и примерно представляю, кто вы такой и каковы ваши возможности. Не хотите назвать свое имя? То, что вы умеете уходить от ответа, я уже понял. Повторяю вопрос. Кого вы представляете?» «Я представляю генерал-полковника Людвига Бека. Если подтвердится смерть Адольфа Гитлера, то он будет возглавлять Временное правительство Германии до выборов нового канцлера. У него достаточная поддержка в верхних слоях армии и общества. Имя?» — жестко потребовал немец. «Сергей, тот самый». Улыбнулся он в ответ и сразу напомнил свой вопрос. «Поддержка обширная», — кивнул своим мыслям фон Тресков. «Власть Гитлера очень многим не нравится. Не все в армии поддерживают его приказы относительно военнопленных и гражданских лиц определенных национальностей, а также необходимости войны с вами. Будем надеяться, что он усидит на своем месте достаточно долго», — заметил Сергей. «Давайте вернемся к вам и вашим людям. Что не так?» — сделал удивленное лицо Сергей. «Идем спокойно, никого не трогаем. А разоренные города и деревни, спящие жители?» — возразил немец. «Спящие, а не мертвые, как вы оставляете в наших деревнях», — парировал Сергей. «Знаете, каких усилий мне стоит поддерживать порядок среди людей, которые были у вас в заключении? Вы про трупы ваших солдат, оставленные в деревне? Это цветочки. Маленькие такие цветочки. Хотите, я расскажу вам про ягодки? Почти 300 человек были подготовлены к жертвоприношению. Чтобы они не умерли от голода, их кормили мясом своих товарищей», — почти шепотом закончил Сергей. «Давайте, я перестану их контролировать. Что вам нужно от нас?» Немец побледнел. «Только не говорите, что вам ничего не требуется, иначе вы не согласились бы на переговоры». «Что?» — немец, собрав силы, смотрел Сергею в глаза. «Транспорт и безопасный коридор до Кали. В Кали должно быть судно, способное без проблем довести нас до Англии или Ленинграда, если Криксмарине вам подчиняются. Мы решим эти вопросы. Мы даже обеспечим вас едой и водой, только прекратите разорять наши города. Пока же прошу вас ненадолго задержаться. Мне надо решить вопросы, связанные с вашей транспортировкой. Это не займет много времени». «Хорошо, мы задержимся на 3 часа. Если вы не успеете, тогда отправимся дальше своим ходом. Можно вопрос?» — неожиданно произнес фон Тресков. «Зачем вам это варварское украшение? Один из обычаев вашей страны — носить ожерелье из ушей убитых врагов?» «Нет, конечно», — рассмеялся Сергей. «Если бы я себя обвесил таким количеством ушей, то передвигаться не смог. Это обычай одной молодой страны. Так их солдаты подтверждали количество убитых противников. Я же ношу это украшение только на переговорах, как напоминание для совсем неразумных переговорщиков. Я прямо с фронта», — напомнил генерал. «И я не слышал, чтобы находили трупы наших солдат без ушей. А при чем здесь Советский Союз?» — хмыкнул Сергей. «Я же сказал, молодая страна. У нас ее возраст предпочитают сравнивать с возрастом Большого театра в Москве. У театра он больше», — улыбнулся он под конец. «Хм, но ведь советы отринули свое царское прошлое. В жизни любой страны есть не только жизнь правителя. При этом, жизнь правителя и прошлое страны – разные вещи. Привет, радость моя, чем занимаешься?» — спросил Сергей, усаживаясь возле костра рядом с бойцами. «Да вот решили с Натальей и Архонтом жилищем будущим заняться. Как раз к нему поднимаемся», — ответила «нет» по мысли связи. «А ты там как, гуляешь по Европе и любуешься европейками?» «Насчет европеек не скажу, но точно знаю, что меня повсюду сопровождают почти 300 рыл, сугубо славянской наружности и мужского пола. Ты в курсе, что Гитлер капут, и кто его?» — удивилась девушка. «Ты же вроде не хотел его устранять. Один из мстителей постарался. Он немного раньше нас набрел на злосчастный амулет, за которым мы поехали. Поглотил его, и это сорвало у него ограничители. Вот мститель и пошел крошить немцев. Один из бункеров Гитлера как раз находился неподалеку. Туда он также заглянул и попал на совещание с печальным для Адольфа и его сподвижников исходом. Я тебе чего звоню-то, не подскажешь, кто такой Людвиг Бек? Один из оппонентов Гитлера. Ушел добровольно в отставку еще до войны. Долго был главой оппозиции гитлеровскому режиму. Имел большую поддержку среди офицеров вермахта. Участвовал в организации покушения на Адольфа в 44 году, после провала которого пытался покончить с собой выстрелом из пистолета в голову, но оба раза неудачно. Два раза. Надо же, все задатки фюрера имеет, даже патологическую живучесть. Удивился Сергей. Думаешь, стоит с ним связываться? По моим сведениям, да, стоит. Он хотел смещения Гитлера, не для того, чтобы забраться на его место. Бек был согласен возглавить переходное правительство, а нового канцлера выбрать всенародным голосованием. Сколько ему лет? Около 60. А про Хеннинга фон Трескова можешь что-нибудь сказать? Моложе Бека. Тоже участвовал в заговоре, но во время его провала был на фронте. Жизнь самоубийством покончил очень оригинальным образом. Вышел в полный рост напротив наших позиций и начал стрелять из пистолета. Когда в него так и не попали ответным огнем, фон Тресков подорвал себя гранатой. Что же у них там за клуб самоубийц-неудачников подобрался? В очередной раз удивился Сергей. С этим разобрались. Что слышно про магоэлектрические преобразователи? Передала в лабораторию, как ты и просил. Предварительно выяснили, что мощность больше расчетной на 50%. Об остальных результатах мне пока неизвестно. Уже прогресс. Не на порядке ошиблась и даже не в разы. Похвалил девушку Сергей. Хорошо, я тут задержусь немного. Понаблюдаю, как у них здесь власть утверждаться будет. Поняла, целую. Товарищ Сталин, есть подтверждение от англичан о смерти Гитлера. Сами они решили выждать до прояснения обстановки. По каким каналам получена эта информация, товарищ Судоплатов? Нахмурился Сталин. У нас есть запись разговора короля Англии Георга VI с премьер-министром и директором МИ-6. Такие же сведения поступили через нашу резидентуру. С помощью прослушивания немцев мы выяснили, что им все-таки удалось проникнуть в бункер. Смерть Гитлера подтверждена и в ближайшие дни об этом будет объявлено всем. Также перехвачены, пока устные, разговоры на разных уровнях о прекращении военных действий против Советского Союза. Сколько, по-вашему, у нас времени до этого объявления? Спросил Иосиф Виссарионович. Не больше 2 дней до сообщения о смерти Гитлера, если ситуация не изменится, товарищ Сталин, ответил Судоплатов. С переговорами о прекращении войны сложнее. Обсуждаются разные версии границ между нашими странами по результатам будущих переговоров, и какая из них возьмет верх, пока не ясно. Опять товарищ Сергей прав оказался со своим предложением о начале массированного наступления. После продолжительного молчания произнес Иосиф Виссарионович. Есть какие-нибудь данные о предвидении будущего у него или у кого-то из его людей? Нет, товарищ Сталин, та версия течения войны, которую он нам сообщил, уже давно не соответствует происходящему сейчас на фронте. Все его прогнозы основываются на известных фактах, причем он иногда ошибается. Тот же вариант смерти Гитлера им ни разу не рассматривался как реальный. Хорошо, можете идти, товарищ Судоплатов. Люди Сергея организовали стоянку рядом с дорогой. За все то время, что они провели в ожидании ответа, по ней не проехало ни одной машины. Наконец, к исходу отведенного времени, на дороге показалась легковушка с белым флагом. Сергей направился навстречу. Все вопросы решены. Поздоровавшись еще раз, заявил фон Тресков. Прямо из Дюрина вы на поезде, без задержек отправитесь до Гааги. Что вас развеселило? Прервался он. Не обращайте внимания. Просто в Гааге нас дожидается подводная лодка, на которой мы сюда прибыли. Улыбаясь, ответил Сергей. Продолжайте, я вас слушаю. Эти ваши подводные дьяволы, пробормотал, помрачнев фон Тресков. В порту Гааги вы пересядете на французское судно «Ла Морисьер». Оно и доставит вас до Ленинграда. Криксмарине вам препятствовать не будут, а при наличии рядом вашей подлодки, боюсь, что не смогут. Хотите совет? Спросил Сергей и после короткого кивка немца продолжил. Не французское, а бывшее французское. Начинайте привыкать, что некоторые страны исчезнут с лица планеты, хотя это просто рекомендация, добавил он добродушно, если не смотреть в глаза, улыбаясь. Это не мне решать, не сразу нашел, что ответить фон Тресков. Вы согласны на таких условиях покинуть Германию? Меня устраивает этот вариант. Кто будет сопровождать моих людей? Звучит так, как будто вы сами не собираетесь покидать территорию Германии. Насторожился немец. А куда мне торопиться? Удивился Сергей. Хочу посмотреть, как у вас происходит передел власти. Он бросил взгляд на напряженное лицо фон Трескова. Я не собираюсь вмешиваться. Мне просто интересно. Я достаточно информирован как о ваших возможностях, так и о возможностях ваших людей. Поэтому мне очень не нравится такое внимание. Если вы так хорошо информированы, то понимаете, что свое любопытство я удовлетворю независимо от того, согласитесь вы или нет». Сергей подмигнул вздрогнувшему от этого немцу. «Как говорится, вам остается только расслабиться и получать удовольствие». «Хорошо». После минутного молчания согласился немец. «Но я буду вынужден предупредить генерал-полковника о вашем визите. Ничего не имею против. Может подогнать грузовики? Быстрее доберемся до железнодорожной станции, и вашим людям не придется идти». «Не стоит. Дома отдохнут», — ответил Сергей, жестом отдавая сигнал на выдвижение людей. «Прогулки на воздухе полезны для здоровья, что после ваших подземелий лишним не будет. Прекратите уже эти намеки. Я сочувствую вашим людям, но ни я лично, ни мои соратники не имеют к этому никакого отношения. Так что оставьте эти упреки для других». Идя рядом с Сергеем по дороге, возмутился немец. «А неплохая идея. Я, наверное, последую вашему совету. Странно, что здесь пыли нет». «Заметила нет, заходя в огромный зал. Пыль в матрицу башни не входила», — ответил Архонт. «Опять забыла, что это ты его восстановил». Чертыхнулась нет. «А освещение помещений в матрицу входит?» «Да». И девушка повернулась к Архонту. Тот с непониманием смотрел на нее в ответ. «А где оно?» «Освещение», — уточнила она, поняв, что большего ждать не стоит. «Без уточнения. Плетения для освещения встроены в стены. Как их включить?» «Ментальным посылом. Есть другой способ. Прикоснуться к солнышку на стене и держать до получения требуемой яркости». «К какому солнышку? Их тут много», — оглядывая фрески, уточнила нет. «К любому», — последовал короткий ответ Архонта. Она попробовала. Сначала с одним солнышком, потом перешла к другому. «Не работает. Наверное, совсем энергии нет», — заметила Наташа. «Вроде бы Сергей об этом говорил. Архонт, где здесь находятся накопители?» «В самом низу башни». Нет подошла к двери, за которой Сергей прошлый раз находил лестницу, и толкнула ее. «Эта лестница приведет нас в подвал?» «Нет». «Куда стоит идти, чтобы попасть в подвал к накопителям?» «Вниз по этой лестнице». «Наташа, как ты с ним общаешься?» — спросила нет, схватившись за голову. «Вот вроде простые вопросы и ответы, а у меня нервы уже на пределе». «Ты тогда задавай следующий раз вопросы мне», — ответила девушка. «Так вам обоим проще будет». «В таком случае пошли к накопителям, надо оценить их состояние». Нет решительно направилась к лестнице. «Они в отличном состоянии», — сказал Архонт. «Значит, их надо зарядить». Нет начала спускаться. «Стой», — тормознула ее Наташа, успев мысленно поговорить с Архонтом. «Надо подняться наверх, в комнату управления. Подзарядить накопители можно и оттуда. Веди». Сдалась нет. «Веди и командуй». Колонна, возглавляемая Сергеем, подошла к железнодорожному вокзалу. Тот был оцеплен по периметру, но фон Тресков без проблем провел их на территорию. «Я отойду позвонить и узнать заодно последние новости», — предупредил он, исчезая в глубине здания. «Это не может быть ловушкой?» — спросил Гришаев, посматривая на оцепление. «Не похоже. Слишком примитивно. Не в интересах немцев проверять наши возможности на своей территории. Я думаю, вы спокойно доберетесь до Ленинграда. А если с вами что-то случится по дороге, то я за вас отомщу», — с серьезным видом пообещал Сергей. «Вы решили задержаться?» — вычленил главный Гришаев, не обращая внимания на шутки. «Надо, Федя, надо», — торжественно произнес Сергей. «У тебя связь со мной есть, так что звони при необходимости». «Давайте, я с вами останусь, без проблем», — легко согласился Сергей. «Только кто приглядит за ребятами? Я сейчас не столько немцев опасаюсь, сколько твоих коллег. Представь, куда этих людей законопатит, если начнут всплывать подробности об их плене». Разговор прервало появление фон Трескова. Он был чем-то взволнован. «Какие-то неприятности?» — спросил Сергей. «Да, к сожалению, я не смогу проводить ваших друзей до Гааги. Этим займется мой заместитель, который сейчас подъедет», — ответил заметно нервничающий немец. «Пока ждем вашего заместителя, расскажите, что у вас случилось», — поинтересовался Сергей. «Любопытство?» — посмотрел на него осуждающий фон Тресков. «Впрочем, тайны никакой нет, тем более вы тоже собираетесь в Берлин. Генрих Гиммлер погиб в бункере среди прочих, а его секретаря, по какой-то причине, вместе с ним не оказалось. Теперь Рудольф Брандт, так зовут секретаря, провозгласил себя преемником Гитлера и командующим войсками СС. Также его поддержало общество Нинербе. Оно хоть и оккультное, но свои вооруженные подразделения у него имеются, и довольно хорошо подготовленные. Сейчас они и войска СС подтягиваются к Берлину. Этого следовало ожидать», — кивнул головой Сергей. «Что предпринял генерал Бек? Отдал приказ о распуске этих организаций. Также упразднил вооруженные соединения, входящих в них. Того, кто не подчинился приказу, объявил преступниками. В то же время начинают подходить к Берлину части резервистов. Главнокомандующий этими частями Фридрих Фромм на нашей стороне. В городе введено чрезвычайное положение. Вот и все, что я знаю на данный момент». Фон Тресков с усмешкой взглянул на Сергея. «Вы до сих пор желаете посмотреть на передел власти? Не вижу причины отказываться», — вернул он немцу усмешку. «Предлагаю полететь со мной на самолете. Собьют. Если я полечу, то обязательно собьют. Почему вы так уверены в этом? Кто-то не может нормально застрелиться, а у кого-то не получается летать без приключений. Я как раз из последней категории, поэтому предпочитаю передвигаться по поверхности земли. Какие-то странные у вас намеки. Не обращайте внимания, Герр Хиннинг, это из моего прошлого, к вам оно не имеет отношения. Надеюсь, веселый вы человек, товарищ Сергей, только почему у меня от ваших шуток холодок по спине пробегает?» Сергей опять улыбнулся и развел руками. «Ладно, могу предложить вам свою машину с шофером. Фридрих, мой водитель, недурно ей управляет и хорошо знает дорогу. Кстати, он поможет вам найти меня в Берлине. Я предлагаю нам вместе поехать на машине», — сказал Сергей. «Вы уверены, что аэродромы не захвачены войсками СС, и вам дадут приземлиться? В любом случае давайте сначала дождемся моего заместителя, а потом я уточню положение дел. Возможно, вы правы, но тогда на машине тоже будет непросто прорваться в Берлин. Не вижу в этом никаких проблем». Глава 4. «Товарищ Берия», — раздался в трубке голос Молотова, — «у нас проблема. Что-то часто я слышу подобное выражение в последнее время. Проблема у вас, Вячеслав Михайлович, или у СССР?» — уточнил Лаврентий Павлович у собеседника. «Наверное, пока у меня», — растерялся Молотов. «Нужен товарищ Сергей. Этот товарищ сейчас находится в немецком тылу. При этом непонятно, чем занимается», — раздраженно ответил Берия. «Зачем он вам понадобился?» «Понадобился он не мне, а японской делегации. Дело в том, что они собирались отбывать в Японию, но неожиданно отложили поездку. Господин Татыкова хочет встретиться с товарищем Сергеем. Здесь я ничем помочь не могу. Нам самим товарищ Сергей нужен для решения массы вопросов. Японцы, скорее всего, узнали по своим каналам о смерти Гитлера». Берия ненадолго задумался и, наконец, дал совет. «Если этот разговор для них действительно важный и не может подождать, то пусть господин Татыкова найдет товарища. Нет, у нее есть возможность прямой связи с Сергеем. Я уточню у него этот вопрос», — согласился Молотов. «Если все-таки такая необходимость возникнет, где мне искать товарища? Нет, узнавайте у моего секретаря. Я дам распоряжение, чтобы он проинформировал вас, если возникнет такая необходимость», — закончил Берия разговор и положил трубку. Представив своего заместителя, который оказался замом именно по хозяйственной части и общим организационным вопросам, фон Тресков снова ушел уточнять обстановку. Сергей подвел зама к Гришаеву, отходившего к бойцам, и познакомил уже с ним. «Я уезжаю в Берлин. Ты остаешься за старшего», — напутствовал он особиста. «Доведи всех ребят. Если будут проблемы, то крушите все, что видите, но дойдите». Сергей повернулся к заместителю генерала. «Вы в курсе о распуске СС и объявлении их вне закона?» «Да, я оповещен об этом». «Значит, с вашей стороны не будет никаких проблем, если мои люди будут убивать немцев в форме СС, которые постараются им помешать? Вы думаете, что такие ситуации возможны?» — напрягся немец. «Естественно, твердой власти в стране нет. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Моих людей постараются уничтожить и выдать за диверсантов. Вас представят как пособников убийц Гитлера. Одни плюсы для нацистов в глазах общества. Какие у вас предложения?» «Мои люди будут просто защищаться», — ответил Сергей. «Вот и все мое предложение. Раз вы не хотите жертв, то позаботьтесь об этом заранее. Моих людей не трогают, и они никого не тронут». «Я понял вашу мысль. Сейчас подадут поезд. Можете начинать грузиться. В вагонах будет вода и еда. Она не отравлена, как, впрочем, и та, которую вы встретили ранее. Генерал фон Тресков очень высокого мнения о ваших способностях и не стал бы так рисковать. Давай, Федя, до свиданькаться, вон уже немец идет, и, судя по его лицу, поедем мы с ним на машине», — усмехнувшись, произнес Сергей по-русски. «Брать кого-нибудь из вампиров с собой будете?» — спросил Гришаев. «Даже если бы не хотел, то они за мной все равно отправятся. Моя безопасность у них на первом месте», — пожал плечами Сергей. «Четверо пойдут со мной. Иди проследи за людьми. Пока доедете, в море вас уже будут подводные лодки ждать и сопроводят до Ленинграда. Я договорился с Судоплатовым», — добавил он напоследок. «Вы были правы. Аэродромы уже заблокированы войсками СС. Самое неприятное, что у них оказались танки и бронетранспортеры в значительном количестве. Завод Daimler-Benz, расположенный под Берлином, готовил крупную партию бронетехники к отправке на фронт. СС удалось ее перехватить. Танки нас пока не интересуют», — заметил Сергей. «Мы сможем попасть в Берлин?» «Сможем», — уверенно заявил фон Тресков. «Не все дороги перекрыты. К тому же самые подготовленные части армии резерва вермахта уже вступили в бой на нашей стороне. Поезд, вокзал нацисты захватили в первую очередь», — правильно понял его вопрос генерал. «По железной дороге они получают боеприпасы, технику и подкрепление. Поедем на машине, как вы и предлагали. Пойдемте, я покажу, где она стоит, и заодно распоряжусь насчет охраны. Пусть оставит два места в конце кузова для моих людей», — попросил Сергей. «И не занимают их, даже если там никого не будет видно». «Я понял вас». Машина была относительно комфортная, хотя прославленные немецкие дороги еще не стали достойны похвалы. Выехали ближе к вечеру, надеясь рано утром проскочить в город. Позади легкового автомобиля следовал грузовик с охраной. «Может, немного расскажете о себе?» — поинтересовался через некоторое время фон Тресков. «Вы обычный человек с виду. Откуда у вас такие необычные способности? Внешность бывает обманчива, а получить мои способности легко. Надо всего лишь удачно умереть пару раз. Хотите попробовать? Вы серьезно говорите или опять шутите?» «Сейчас я говорю совершенно серьезно. Смысл делать из этого тайну, если проверить никто не решится?» — на сей раз улыбнулся Сергей. «А ваши вампиры, они тоже умерли в своих мирах, но я их вернул к жизни в нашем. То есть они инопланетяне? Правильно будет назвать их иномиренами. Люди ведь тоже на Земле появились далеко не от обезьяны. Кстати сказать, теория Дарвина неверна изначально, а та дичь, которую нес Гитлер про арийскую расу, кроме как бредом сумасшедшего назвать по-другому трудно. По-вашему, все люди произошли от Адама и Евы?» — на этот раз улыбался генерал. «Это все сказки. Люди всегда любили выдуманные истории. Как сочинять их, так и рассказывать. Некоторым из этих сказок присвоили почетное звание Святого Писания. Извините, меня вызывают». Сергей откинулся на спинку сиденья и перестал обращать внимание на фон Трескова. «Сережа, ты сильно занят?» — спросила «Нет» по мысли связи. «Еду в Берлин с немецким генералом. Что-то случилось. Твой ненаглядный японец хочет срочно с тобой поговорить. Передать ему амулет или пусть ждет, когда ты приедешь, Татыкова?» «Он самый. Задай ему вопрос. Его желание поговорить связано со смертью Гитлера, он знает о его смерти», — ответила «Нет» после небольшой паузы. «Но у него есть предложение по другому вопросу.